Глава 17. Просыпаться было легко и свободно. Лорея открыла глаза, осматривая потолок. Прозрачный, с деревянными перегородками. Что-то не так. Где она? Оборотней рядом не было, что вызвало недоумение. К тому же она находилась в доме или в гостинице, что конкретно затруднялось сказать. Лорея осмотрелась по сторонам и села. Уснула на соломе, изможденная и уставшая, а проснулась в уютном номере на кровати. Отмечая стеклянную мебель и белоснежные ковры овальной формы, сомневаться не приходилось в том, что она в гостинице. И что смущало, она была полностью чистая. А вчера она себя ощущала грязной и вспотевшей, а еще больной. Но сейчас никаких неприятных симптомов от возбуждающей травы не осталось. Только вот Лорея ничего не помнила. Совсем. Только моменты. Моменты, о которых хотела забыть. Получается, она и Дерек провели ночь вместе? И она почти ничего не помнила. Только эмоции и ощущения. Новые, головокружительные, потрясающие. И еще стыд. Как после такого сможет смотреть Следеру в глаза? Если, конечно, придется. Послышались шаги, и Лорея натянула одеяло. Дверь открылась, и через несколько минут она увидела Дерека с пакетами в руках. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, не двигаясь, не желая напугать свою пару. «Нормально», – прошептала Лорея, не зная, что от него ждать. Особенно смущало то, что они находились на территории людей. Почему Следер привез ее сюда? Он передумал? Даст возможность жить одной? Но ведь она провела с ним ночь. Девушка моментально принюхалась. «Нет, никаких следов не оставил. Только след принадлежности к самцу для защиты. Истинной метки не было. «Позавтракаем?» – предложил мужчина, жадно исследуя глазами хрупкое тело девушки. Неосознанно Лорея натянула тонкую простыню на грудь, только сейчас понимая, что обнажена. Тонкая материя не в счет. Глянув в сторону окна, отмечая пасмурное утро, девушке оставалось кивнуть. Она старалась держать свои эмоции, чтобы Следер не ощутил их. К тому же Лорея не знала, что ожидать от него. Где-то в глубине души она надеялась, что он отпустит ее, ведь метки не поставил. «Это тебе», – выдал мужчина и медленно двинулся к девушке, поставив бумажные пакеты на кровать. Стоило ему приблизиться, как Лорея забыла, как дышать. Его запах просто сводил с ума. Кожа покрылась мурашками, а сердце забилось сильнее. Ощущая неловкость, Триада потупила взгляд. Следер вышел, тут же направившись в кухню. По запаху можно было сказать, что он купил кофе и круассаны, и еще что-то, так как некоторое время выкладывал на стол, что она точно слышала. Потянув пакет на себя, Лорея раскрыла и увидела брюки и блузку. Стильно, красиво и закрыто. А еще нижнее белье. К удивлению, размер был ее. В другом пакете лежало белоснежное платье. Девушка прикоснулась пальцами и повела по ткани. Такое нежное она трогала впервые. Спустя 10 минут она вышла в кухню в брюках с блузкой и застыла на месте, наблюдая за мужчиной. Он жарил мясо на сковородке, заливая яичной смесью. Разрезав овощи на разделочной доске, мужчина засыпал зеленью, затем взял две тарелки и подошел к плите. «Садись», – предложил мужчина, и, разделив бекон с омлетом по тарелкам, поставил на стол, вытаскивая стул для девушки. Смутившись, Лорея еще некоторое время боялась дышать, а затем прошла и села на стул. Она ощущала дискомфорт. Вроде все хорошо, но в груди все сжималось от волнения. Что-то назревало. Или ошибалась? Откусив кусочек омлета, девушка медленно прожевала. «Очень вкусно», — сказала вдруг, чем удивила не только Дерека, но и себя. «Хорошо готовишь?» «Да уж, пришлось. Пока брат рвал всех желающих забрать наши территории, мне приходилось заботиться о сестре». «Она триада?» «Да, но она родная только по матери». «Понятно. Она нашла меня». «Адель подсказала, где тебя искать». Тут мужчина посмотрел на девушку, застыв с вилкой в руке, и спросил. «Почему ты сбежала?» Лорея замолчала. «Он ведь все видел, так зачем?» – спрашивает. «Ты ведь уничтожаешь таких, как я, правда?» «Правда», – сухо согласился Следер. «И ты...» Лорея затаила дыхание, чтобы собраться силами и задать свой вопрос. «Убьешь меня?» «Нет». «Но...» Девушка растерялась, не понимая логики мужчины. «Да, она надеялась, но когда услышала, что-то оборвалось внутри. Как же так?» «Ты рассчитывала на другой исход?» «Да, я думала, что ты...» «Ты моя пара. Я не смогу тебя обидеть». «Но Лени рассказала, что твой брат убил твою мать, так как она была триадой с Розой». «Моя мать убила три семьи Следеров и еще...» Тут он замолчал. «Своего мужа. Она не контролировала себя, поэтому не оставила выбора Артуру». «Он убил ее?» «Да», — признал Дерек. «Мы все очень привязаны к своей семье. Но мать все разрушила». «Как же так? Неужели так метко на нее повлияло?» «Я не знаю, что тогда случилось. Но тогда, когда я видел ее в последний раз, это была не она, а безжалостное существо, которое уничтожало все на своем пути. И если бы не Артур, она бы растерзала Адель, как и всех». «А почему вы не расскажете ей? Она бы поняла». «То, что убили ее мать?» «Но она знает про отца?» «Мы никому не сказали». «А со мной что будет?» «Твой цветок». Мужчина сделал паузу. «Беспокоит меня. Расскажи про него. Он не призывает тебя убить?» «Нет, но он уничтожает тех, кто желает меня обидеть. Он не подпускает никого ко мне». «Но меня?» «С тобой все иначе. Он замолкает, и я ничего не слышу и не вижу. Даже воспоминания и видения рассеиваются». «Цветок признал твою пару, в отличие от тебя». Триада растерялась, наблюдая в глазах мужчины тоску. «Признать его своей парой? Ну как она могла? Она проклята!» «Думаешь, ты здесь в безопасности?» — вдруг спросил мужчина, накалывая бекон на вилку. «Да, хочу верить. Я ничего не вижу и не чувствую, когда вижу людей. Цветок спит». «Хорошо. Пусть так». Дерек вдруг прищурился. «Твои документы. Где они?» «Их украли, когда я вышла из автобуса». «Расскажи мне, что ты видела», — попросил Следер. «Видела. Во сне я увидела момент, когда девочку и мать растерзают, поэтому вышла, чтобы помочь. Когда услышала крик, я бросилась в лес и увидела, что убийца напал на женщину. Я бросилась к ним, нападая на оборотня». «Ты напала?» «Да, мой цветок. Он коснулся его и обжег, оставляя след на груди». «Но на оборотнях все заживает?» — задумчиво выдал Дерек. «Нет, след останется. Как-то я обожгла оборотня, и след остался на всю жизнь». «Ты уверена?» «Да, сомнений быть не может. Цветок оставляет раны, которые не затягиваются». «Если так, почему родные не помогли тебе отправиться на территорию людей?» «Мы скрывали от отца. Только мама знала и пыталась с этим бороться». «Она причиняла тебе боль?» «Ты не подумай, она любит меня. Но считала проклятой и всегда закрывала. А иногда пыталась усыпить или привязать». «Тебя звала Луна?» «Да, Тогда, получается, у убийцы есть след на груди, верно? Да. Огромный след в виде ожога. Что еще можешь сказать про него? Еще мне приснился сон, где я видела в доме знахарки сундук, а там находились жертвы. И знахарка. Она там была. И ее дочь. «Нужно проверить», – произнес мужчина и схватил планшет, что-то быстро набирая на экране. «Но они ведь живы?» – с волнением спросила Лорея, искренне надеясь, что так и есть. Знахарка исчезла. «Исчезла?» «Да, я звонил в деревню, в которую она должна была прибыть. Там ответили, что Варида не появлялась и даже не предупреждала о том, что появится». «Странно. Тогда где она?» — хрипло спросила Лорея, бледнее от своей догадки. «Мой сон может оказаться правдой?» Нужно было сразу сказать. «Ну как я могла? Ты убивал взглядом, желая растерзать». «У меня такой взгляд?» — как-то с прищуром уточнил мужчина. «Еще хуже». «Да уж», — протянул Следер и заметил. «Ты хорошо завтракай, у нас дела». «Дела?» «Нам еще нужно заехать в одно место и встретиться с риэлтором». «С риэлтором?» «Да, купить дом». «Дом?» Лорея пыталась понять, что происходит. «А где ты хотела жить, Лорея? Возможно, в бараке или на улице? Думаешь, если жить на территории людей, то тут все спокойно? Ты ошибаешься». «Не знаю, просто я...» «Я куплю тебе дом». «Но тут же люди. Что они скажут, если увидят нас вместе?» «Я похож на оборотня?» «Конечно». «Это ты знаешь про оборотней, жила с ними. А люди не имеют такого обоняния и не представляют, кто перед ними, если явно об этом не говорить». «А ты купишь дом и будешь жить со мной?» С волнением в голосе воскликнула девушка, понимая, к чему клонит Следер. «Странно. Но страх возник случайно, от неожиданности». Спустя минуту она вдруг поняла, что эта мысль не пугает ее. «Тебе нечего бояться. Дом будет твой. Но я буду навещать тебя, чтобы знать, что с тобой все хорошо. Надеюсь, ты...» Мужчина сделал паузу. «Будешь не против?» «Я не знаю». «Отказываешься?» «Нет». «А как быть с работой? Разве ты позволишь мне работать и не будешь вмешиваться?» «Художница может писать дома. Я предоставлю тебе такую возможность». «Возможность?» — повторила Лорея. «Откуда ты знаешь, что я пишу?» «Те картины. Это ведь ты их написала. Все, что находится у Лени в мастерской, как и в доме Альфы Белых Волков». «Но как?» «Твоя подпись на зеркале убедила меня. На картинах я видел ее прежде». Лорея не знала, что сказать. «Ты их рисовала до убийств или после?» «До. Перед тем, как убийство должно произойти». «И с девочкой случилось так же?» «Да». «Видела убийцу?» «Будто его глазами смотрела». «Странно». Тут мужчина поставил кофе и достал коробку из пакета, который стоял на стуле. «Это тебе». «Мне?» – спросила Лорея, боясь даже притронуться. «Айфон. Мы должны быть на связи. Мне важно знать все, что с тобой происходит». «Даже если не будем вместе?» «Даже если так». Как-то обреченно выдал Следер. «Но я должен знать, что с моей парой все хорошо, и ей не грозит опасность». Слова вызвали изумление. «Невероятно! Как же так?» «Думаешь, я смогу зарабатывать картинами?» С надеждой спросила Лорея, начиная обдумывать, как будет жить. Раньше не задумывалась, мечтая лишь добраться. И теперь она здесь. «А ты знаешь, сколько эти картины стоят?» «Нет». «Тебя бы удивила цена». «Да. Мать ничего не говорила, а только краски приносила». «Не переживай. Занимайся любимым делом, отдыхай и ни о чем не беспокойся». «Но я не могу иначе». «Моя пара не должна об этом заботиться». «Но раз мы не можем быть рядом на твоей территории, то тебя...» «Я сделаю все, что должен для своей пары. Не сомневайся в моих словах. И да, мы можем быть вместе, только ты этого не захочешь». «Ты следор, и твое место на территории оборотней, а я проклятая триада». «Никто не посмеет причинить тебе боль. Ни там, ни здесь. Я об этом позабочусь». «Но там я буду видеть убийство». «Именно поэтому я даю тебе свободу быть здесь». «Но как же убийца?» «Мы найдем его. У нас есть время». «В моем сне его нет. Я видела смерть Лени. Она произойдет раньше. Но только боюсь ошибиться». «Раньше?» «Да, и с Лени также». «То есть не в день, когда упадет снег?» «Раньше». «Ты уверена?» «Да, уверена». «Хорошо, я понял тебя». Тут он задумался. «А что скажешь про лисицу?» «Лисицу из кафе?» «Да. Ты видела ее смерть в беседке?» «Да, но я ошиблась. Я видела смерть в 20:00 вечера. Но когда пришла, она уже была убита. А я ведь успела». «Такое случалось прежде?» «Нет». «Почему изменилась?» «Сама не знаю. Меня это пугает». «Я хочу, чтобы ты говорила мне все, что тебя беспокоит. Пусть это будут сны, предчувствия или видения». «Хорошо. Я поняла». «И еще. Ты выйдешь за меня замуж». «Что?» Глаза Лореи распахнулись. Рот открылся от удивления. Она не могла сопротивляться эмоциям и тем более их скрывать. «Мне нужна твоя настоящая фамилия, чтобы запросить копию данных». «Но я...» Девушка резко поднялась. «Не могу!» Оборотень продолжал сидеть, натыкая бекон на вилку. Одним движением погрузил в рот и медленно прожевал. Лорея смотрела и не понимала. В отчаянии она схватила себя за плечи и прошептала. «Почему я должна выходить замуж?» «Ты получишь мою защиту». «Разве у меня ее нет?» «Лорея, ты должна быть под моей защитой, как моя жена». «Но я...» «Если кто почувствует, что ты триада...» «Почему меня должны почувствовать? Я бракованная волчица». «Ты ошибаешься. Ты триада». «И что это значит?» «В тебе три сущности». «Но ты забыл, что у меня метка? Ты забыл, что я убила?» «Ты защищалась. Твой цветок. Он защищает тебя». «Но ты ведь говорил...» «Я впервые столкнулся с таким». Мужчина скривился. «Если следоры или оборотни увидят твой цветок, то нападут. Только моя фамилия и статус смогут тебя защитить, если я не окажусь рядом». Лорея лихорадочно думала. Что она теряет? Наоборот, все складывается замечательно, как ей казалось. Удивительно, ведь она будет под защитой следора и будет жить среди людей. Что еще нужно? Больше ничего. Она не должна сомневаться. Хорошо, пусть так. Нам куда-то нужно ехать или... Все документы у меня. Так просто? Да. Останется только отвезти документы в местный отдел регистрации. Здесь? Да. Место регистрации поможет отвести внимание. Но тогда... Я не трону тебя, если ты сама этого не захочешь. Я же обещал тебе. Спасибо. Только я хочу, чтобы ты спас Лени. Я отправлю к ней следоров. Думаешь, она примет их помощь? Если не примет, тогда вернется в семью мужа. Принудительно? Это лучше смерти, не правда ли? Спорить Лорея не могла. Да и зачем? Когда мы поедем? Как только позавтракаем. Хорошо, только я в ванную зайду. прошептала девушка, вдруг понимая, что не может впихивать в себя еду. От волнения у нее дрожали руки. «Ты должна поесть!» «Аппетит пропал. Можно я пойду?» Спросила она, и как только увидела кивок мужчины, поплелась в ванную комнату. Ей было необходимо подумать. Слишком много всего свалилось на нее. Девушка сполоснула лицо и некоторое время смотрела в зеркало, вдруг понимая, что не испытывает страха или ненависти. Она не боялась. И еще ее тело наполнялось тяжестью, стоило подумать, что скоро она станет женой Дерека Берка.